Нурарихен в DXD, глава 1, начало ночи. Сейчас я расскажу вам о начале истории перерождения. Обычно это происходило потому, что главного героя романа сбивал грузовик. Или есть история, где главный герой утонул в реке и проснулся в мире культивации в качестве задиристого молодого мастера секты, чтобы надрать задницу другим молодым мастерам. Ну, моя история отличалась от тех. Я начал свою карьеру как уличный фокусник и получил небольшую известность. Потом я умер, потому что попытался имитировать действия одного фокусника, чтобы остановить пулю ртом. Я думал, что у меня есть что-то вроде сверхспособностей, чтобы повторить этот трюк. Но я кое-что не рассчитал, не использовал металлическую пластину, которую фокусник использовал в своем номере. Вот идиот, да, но все обернулось удачно. Почему, спросите вы? Потому что сейчас я сижу или парю в темном пространстве, и вокруг меня нет ничего, кроме темноты. Это настолько клишировано, что я знаю, что произойдет дальше. Действительно, как и ожидалось от тебя, ракочущий голос раздался у меня за спиной и заставил меня испугаться. Я попытался оглянуться, но безрезультатно. Я не могу пошевелиться. Вернее, я не знаю, двигался ли я, потому что у меня нет зрения и чувств. «Оха, позволь мне исправить», — сказал голос. В отличие от предыдущего, теперь у нее был успокаивающий, как у того актера, которого я часто слышал в аниме или в хен, забудем про это. Через мгновение я вижу перед собой фигуру. У фигуры роскошное тело, способное свести с ума любого мужчину. Ее волнистые серебристые волосы струились вниз, пока не достигали ее попки, и что еще более важно, она ничего не носила. Это позволило мне получше рассмотреть ее хорошо подтянутое тело и грудь 6-го размера. Это потрясающая грудь, могу ли я потрогать? Нет, дурная мысль, громко закричал я, чтобы очистить свой разум от плохих мыслей, которые мучили меня, но не ожидал, что могу издавать шум. Я могу говорить, крикнул я снова, чтобы убедиться, что я действительно могу говорить, хотя это было странно, потому что у меня нет ни рта, ни тела, но что ж, нищий не может быть избранным. Я снова посмотрел на фигуру девушки передо мной и спросил, что мне теперь делать. Я не буду спрашивать, где я, как любой другой главный герой романа, это потому, что я знаю, что умер. Так что это темное пространство, либо лимба, либо какое-то пространство, созданная фигурой передо мной. Если я правильно догадался, то она также могла читать мои мысли. В точку. Ты прав. Фигура передо мной мило улыбнулась. Это опасно, она слишком красива. Могу ли я жениться на ней прямо сейчас? Не можешь, может быть, если ты победишь какого-нибудь божественного зверя, тогда я смогу подумать об этом, сказала она знойным голосом. Черт, она идеальная девушка, о которой я всегда мечтал. «Спасибо за комплимент, но можем ли мы переключиться на тебя?» – спросила фигура передо мной. «Конечно, я сейчас не женат и у меня было две девушки, так что некоторый опыт у меня имеется. Ты можешь полностью положиться на меня!» – крикнул я голосом, полным воодушевления и надежды. Сразу после того, как я крикнул, я понял свою ошибку и исправил себя кашлем. «Кашель, ну, прости меня за это. Ты слишком красива, что я потерял рассудок. Тогда давай поговорим о том, почему я здесь? Я полагаю, что мне предстоит реинкарнация», сказал я с уверенностью в тоне, как будто ожидал, что это произойдет. Хотя я сказал это, я действительно счастлив, что меня переродят. Неважно, в каком мире, если это не мир, переживающий войну, как убийца Акаме или Берсерк, то я с радостью приму его. Но если моя догадка верна, то я буду перерожден в этом или другом мире. Я могу предположить мир, в котором я буду перерожден, по фигуре передо мной. Что ж, я позволю судьбе решать мой курс, или, скорее, девушке передо мной решать, но могу я хотя бы загадать желание, например, суперсилу, которая сделает меня оп. Уму, к счастью для тебя, твоя догадка в целом верна, но ты не получишь никакого желания, вместо этого я решу, какая силой ты будешь обладать. Уму, значит, ясно, она последовательница того императора. Она культурная женщина. Я кивнул своей воображаемой головой в знак одобрения ее слов. Она начала мне нравиться, причем не только в этом. Я простой человек, если красивая девушка скажет уму, она мне сразу понравится. Это если она обладает приемлемым характером. Но у меня есть один вопрос. Зачем ты дала мне возможность говорить, если можешь читать мои мысли? Фу-фу-фу, конечно, я сделала это, чтобы насладиться твоей реакцией». Девушка передо мной положила руку на щеки, закрыв глаза. «Значит, ты также и садистка». Я неосознанно произнес свою мысль вслух. Снова. Это была шутка. А теперь вернемся к теме. Девушка хлопнула в ладоши и продолжила. «Ты переродишься в мире DXD, как ты уже догадался, доволен». Еще как, я счастлив, но, разве этот мир не опасен? Как я уже сказала, я дам тебе силу, но я надеюсь, что ты взамен дашь мне развлечься. Мне скучно в этом пространстве, поэтому, когда я увидела, как ты проделал тот трюк, я развеселилась и решила переродить тебя по своей прихоти. Девушка передо мной хихикнула, прикрывая рот левой рукой. «Ну, думаю, этого достаточно. Скажи, во что я перерожусь? В дьявола или человека? Это ведь клише, да? Если я перерожусь в человека, то мне нужно будет много работать, чтобы суметь защитить себя. Когда я говорю много, я имею в виду действительно много. Людей слегка недооценивают в DXD, но они обладают высоким потенциалом. Примером могут служить Цаа-Цаа и Гризильда Кварта. Фу-фу-фу-фу, ты ведь фокусник, да?» – спросила девушка. «Уличный фокусник, если быть точным. Тогда тебе понравится иллюзия, которая запутает твоего врага. Ну, в таком случае, счастливого пути». Как только она это сказала, меня словно засосало пылесосом. Я сказал пылесосом, потому что никогда не испытывал, чтобы меня засасывало что-то кроме него. «По крайней мере, скажи мне мою расу». Мой крик тоже растворился в темноте, оставив девушку парить в темном пространстве в одиночестве. «Фу-фу-фу-фу, ты будешь удивлен. Ну тогда мне нужно подготовить его тренировочный режим, чтобы он не потерпел поражение, как только столкнется со своим врагом. Держу пари, он удивится, потому что я переродила его в его любимого аниме-героя. Надеюсь, ты сможешь развлечь меня, уличный фокусник. Хотя не так, думаю, сейчас будет правильнее звать его молодой мастер восточного клана Йокаев, Нурарикуа». Фу-фу-фу-фу. Заливисто рассмеявшись, девушка исчезла из темного пространства. Глава 2. Йокай Нурарихён. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Во дворе одного японского особняка, когда солнце тоскливо заглядывало за горизонт, собираясь спрятаться и призвать ночь на смену дню, ребенок лет 8 с длинными черными волосами, перетянутыми резинкой, размахивал деревянным мечом, обливаясь потом. Он размахивал мечом так, словно от этого зависела его жизнь. 669, 670, 671. Продолжал он считать при каждом взмахе меча, не замечая, что красивый мужчина в темно-зеленом кимоно со странной прической держит свои длинные светлые с черным акцентом волосы выпрямленными назад. 698, 699, 700. Дойдя до отметки 700, он расслабился и вытер пот, капавший со лба на подбородок. В это время он заметил присутствие человека, повернулся к нему и спросил: «Что тебе нужно, старик?» Его тон совсем невежливый, хотя он разговаривает с кем-то старше его. Но вместо того, чтобы рассердиться, мужчина громко рассмеялся и сказал: «Разве ты не становишься великолепным наследником, когда наступает ночь, Рику?» Парень ворчал, думая: «Вот уж не ожидал, что эта девушка переродила меня в сына Нурарихёна. Что ж, мне стоит поблагодарить ее, но я и не подозревал, что Нурарихён такой раздражительный, когда он дома». Правильно, парень с черными волосами, уличный фокусник, который переродился в этом мире. Теперь он известен как Нурарику, наследник Нурарихёна, молодого мастера фракции восточных йокаев. Он родился из-за романа Нурарихёна с неким человеком. Когда Рику спросил у старика, что случилось с его матерью, тот ответил, что мать Рику умерла, когда рожала его, потому что не смогла справиться с рождением полуёкая. Сам Рику не испытывает привязанности к своей матери, потому что никогда ее не видел, но он благодарен ей за то, что ценой своей жизни она благополучно родила его. «Как скажешь, старик, если ты здесь только для того, чтобы побеспокоить меня, то можешь уйти, чтобы поиздеваться над кем-нибудь или поесть в каком-нибудь ресторане. Похоже, мой характер начинает меняться все сильнее и сильнее. Это вызвано моей кровью йокая или просто влиянием моего старика», — проворчал Рику, готовясь к продолжению тренировок. Но когда он уже собирался начать снова, голос его старика, Нурарихёна, прервал его. «Ах, подожди, я хотел повести тебя на встречу между восточной и западной фракциями йокаев». Этим Нурарихён сумел привлечь внимание Рику. Рику повернулся к старику и спросил: «Западная фракция йокаев, ты хочешь сказать, что хочешь встретиться с Ясакой. Это значит, что я могу встретиться с персонажами DxD так рано. Я и не ожидал, что это случится так рано. Прошло 8 лет с момента моего перерождения, и, если подумать, я не знаю, где начинается канон. Я мог бы использовать этот шанс, чтобы узнать об этом. Ау, ты хочешь пойти? Нурарихен хитро ухмыляется, зная, что его сын заинтересуется встречей двух фракций. Ну, конечно, заинтересуется, он же его сын, в конце концов. Конечно, старик, где находится место встречи? Спросил Рику Нурарихена радостным тоном. Он готовился ко всему, что ему подбрасывали перед каноном. Он смог узнать, как использовать свою кровь, чтобы превратиться в Йокая, и как использовать Йодзюцу, хотя он не настолько искусен, чтобы использовать его многократно. В Киото она будет проведена через год, так что думаю, потренирую тебя к этому времени, чтобы помочь тебе стать сильнее. Рику широко улыбнулся. 1 год до встречи, кто откажется от возможности пройти обучение у Нурарихена, одного из сильнейших йокаев, которых он знает. Как насчет того, чтобы начать тренироваться сейчас, старик? У меня были некоторые трудности с использованием йодзюцу, поэтому я хотел бы, чтобы ты научил меня этому. Дзюцу Нурарихена немного отличается от дзюцу других йокаев. Вот почему ему было трудно обучиться ему, ведь единственный, кто знает все техники, это сам Нурарихен. Если мои способности такие же, как у Нурарихена из манги «Внук Нурарихена», то мне этого достаточно. Но проблема в том, что Йокай в той манге использует страх вместо дзюцу, поэтому у меня возникла проблема, так как у меня нет никаких ориентиров, как использовать мою способность, йодзюцу, а те техники. Я почти забыл, что каждый Йокай использует их. Прости за это, я никогда не говорил тебе, что наша раса, а точнее я, особенный, не так ли? Но ты можешь использовать йодзюцу. Ха, это значит, что ты можешь использовать больше техник, чем наши оригинальные. Как-никак, я йодзюцу использовать не могу. Рику был удивлен, услышав, что его старик забыл о йодзюцу. От неожиданности он закричал на него. Подожди, старик, что значит, что ты не можешь использовать дзюцу? Ты же долбанный йокай, верно? Что ж, лучше показать, чем говорить. Как только Нурарихен сказал это, его тело начало испускать облако черного дыма, которое было знакомо Рику. Он использовал страх. Это значит, Рику был полон предвкушения, увидев, как тело Нурарихена расплывается в дыму, но он попятился назад, услышав голос позади себя. Луна на воде, и к ней нельзя прикоснуться. Таков Йокай Нурарихен. Размытая фигура Нурарихена перед Рику исчезла, и Нурарихен внезапно появился из воздуха позади Рику вместе с голосом. Рику быстро обернулся и увидел Нурарихена, который стоял позади него с улыбкой на лице, засунув левую руку в свое кимоно и держа в правой руке черно-золотую трубку для курения. Киикосуигицу. Так называется эта техника. Мы, Йокай клана Нура, всегда ходили между реальностью и иллюзией. Поэтому мое присутствие не ощущалось, когда я размыл его. Если враг почувствует страх по отношению ко мне, он не сможет меня коснуться. В этом суть моей, нет, нашей техники, объяснил Нурарихен. А еще, как только Нурарихен сказал это, он пнул Рику в живот, используя так называемый круговой удар, заставив его несколько раз перекатиться по земле. Это наша семейная техника, традиционная для нашего клана, пинок летающего Йокая Якудза. Ну что, хочешь научиться? Ха-ха-ха-ха-ха. Рику заскрипел зубами от злости, когда его кровь закипела, и он обратился в свою форму Йокая. Его волосы поднялись и подражали прическе Нурарихена. Но связанные волосы Рику по-прежнему торчали из-под пучка длинных волос, который стоял прямо в воздухе. Он поднялся, посмотрел на Нурарихена, крепче сжал свой деревянный меч и сказал: «Ну давай, старик, не умирай на мне, сопляк», — ответил Нурарихен. Глава 3. Первое использование страха. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. От первого лица. Прошла неделя с тех пор, как я тренировался со своим стариком. Как я и ожидал, он использовал страх вместо обычного дзюцу, которым пользовались йокаи в DxD. Чем он отличается от других йокаев? Это потому, что он Йокай Нурарихен. Или это из-за девушки, которая переродила меня? Ну, меня это не особо волнует, потому что я могу использовать различные техники, которые я знаю из просмотра «Внук Нурарихена». Кроме того, поскольку я получеловек, Похоже, что в моем теле запечатан священный артефакт. Об этом узнал мой старик, когда я использовал дзюцу, чтобы создать в воздухе огненный шар. Он сказал, что чувствует постороннюю энергию внутри моего тела каждый раз, когда я использую дзюцу, поэтому он проверил его и обнаружил, что у меня внутри запечатан священный артефакт. Я на мгновение обрадовался, прежде чем он снова ударил меня своим обычным круговым пинком. Вот ублюдок. То, что я не могу использовать страх, еще не значит, что я не могу ударить его в ответ. Ну, я не могу ударить его, потому что он использовал свою технику, чтобы избежать моего удара. Черт, я пока закрою на это глаза, поскольку сейчас я нахожусь на небесах. Не в прямом смысле, но я нахожусь в столовой со служанкой, которая подает мне еду. Служанка, красивая девушка с черными прямыми волосами, украшенными голубовато-белой полосой на макушке. На вид ей около 20 лет, но поскольку она йокай, я не знаю ее точного возраста. Она похожа на Сыцуру из «Внук Нурарихён» своим милым личиком, большой грудью и носит белое кимоно с синей полосой на воротнике и рукавах. Ну, в целом, она в моем вкусе. Молодой господин, пожалуйста, наслаждайтесь едой. После того, как она поставила мое блюдо на стол передо мной, она поклонилась. Спасибо, кстати, как тебя зовут? Я остановил ее и спросил ее имя. Не потому, что я хотел за ней ухаживать, абсолютно нет. Дело в том, что она служит мне уже неделю, с тех пор как я тренировался с моим стариком, но у меня не было возможности спросить ее имя все это время. Мое скромное имя Сэцуна, молодой господин, ответила она на мой вопрос, склонив голову. Это обращение молодого господина было вызвано тем, что мой старик был лидером восточных йокаев. Я ни капельки не против этого, скорее, мне это нравилось. Но иногда мне хотелось иметь друга-ровесника вместо тех старых йокаев, которые бродили в нашем особняке. По какой-то причине мой старик держал в особняке только своих доверенных подчиненных старых йокаев, а остальным велел разбрестись по Канто. Его причина заключалась в том, чтобы охватить все районы Канто и остановить каждого нарушителя, который захочет проникнуть на нашу территорию. Ну, я знаю, что мой старик просто хотел свободы и чтобы его не беспокоили молодые йокаи. Ох, я заставил Сэцуну ждать. Сэцуна, какое красивое имя. Ты можешь идти, сказал я, и она подняла голову. Я вижу, что она широко улыбнулась, когда я похвалил ее имя. Неужели она так рада, что я ее похвалил? Может быть, я еще похвалю ее позже. Она поклонилась еще раз и ушла, закрыв раздвижную дверь, оставив меня с моим блюдом в столовой. Я быстро съел свою порцию. Сама еда была обычным японским завтраком. Мисо-суп, рис и жареный лосось. Такой завтрак я ел почти каждый день с момента моего перерождения. Покончив с завтраком, я переоделся в полосатое черно-зеленое кимоно, надел темно-синие хари и взял свой деревянный меч, который оставил лежать возле двери своей комнаты. Я вышел из комнаты и вошел в форму йокая. По какой-то причине я могу входить в эту форму независимо от того, день на дворе или ночь. Возможно, причина в природной энергии, наполняющей воздух. Но это работает в мою пользу, поэтому я не буду ничего говорить по этому поводу. Я подошел к тренировочной площадке и приготовил меч, встав в стойку. Попробуем технику создания страха. Кажется, это делалось вот как. Я сосредоточился и представил перед собой врага. Я представил, как мой старик ухмыляется мне, опираясь мечом на плечо. Я пытаюсь запугать его своим взглядом и создаю вокруг себя пугающую атмосферу, чтобы он почувствовал страх. Я занимался этим почти 5 минут подряд, пока не ощутил, что в моем теле что-то щелкнуло, и вокруг меня начал появляться черный дым, напоминающий дым моего старика, и я понял, что использую одну из техник Нурарихёна, Микёшисуи. Сама техника проста: используя страх, мы становимся невидимыми для противника, она основана на прямом воздействии на сознание, так что особенности зрения противников не имеют значения, так же как и их количество. Кёкасуигицу – улучшенная версия Микёшисуи, при которой, становясь невидимыми, мы подменяемся на иллюзию себя, отвлекающую противника и рассеивающуюся при попадании в нее. Хорошая работа, парень. Голос моего старика раздался со стороны дома, и я повернулся, чтобы посмотреть на него, сидящего на крыше, скрестив ноги. Он прыгнул в мою сторону, приземлился прямо передо мной и взмахнул правой рукой. Но твой страх слишком слаб. Я могу развеять его одной лишь рукой. Тебе еще предстоит долгий путь. Меня рассердил его игривый тон, и я замахнулся на него мечом. Неожиданно я ударил его, но самого удара не ощутил. В этот момент я понял, что он использует свою технику, и у меня появилось плохое предчувствие. Я мгновенно пригнулся, ничего не ожидая, и через мгновение после того, как я пригнулся, мимо моего прежнего места прошел круговой пинок. «О, ты стал лучше», — сказал мой старик с ухмылкой на лице, стоя рядом со мной после пинка. Я огрызнулся в ответ и крикнул: «Ты ублюдок, мне уже все равно, старик, давай устроим драку». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха, ну и дух, хорошо, иди сюда, сопляк», — ответил мой старик. Он выбрал ветку дерева сакуры и использовал ее как деревянный меч. Я пристально посмотрел на него и сделал полный выпад, который он легко парировал веткой. Когда наши деревянные мечи сцепились, он нанес удар ногой в живот, от которого я отлетел на добрых 3 метра и остановился, прокатившись по земле несколько раз. «Чертов старик!» — попытался крикнуть я, прежде чем потерял сознание. Глава 4. Меч и девушка. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Звуки столкновений мечей громко раздавались в тренировочном дворе особняка. Две похожие фигуры обменивались ударом за ударом, после чего появлялись изображения, созданные их способностями. Удивительно, но мне удалось овладеть своим страхом всего за год после того, как мой старик обучил меня. Обещанная встреча с западной фракцией Йокаев состоится завтра в Киото. Уже сейчас я могу выстоять против старика в битве один на один, хотя мне всего лишь 9 лет. Это было удивительным сюрпризом для нас обоих, потому что мой старик считается одним из сильнейших Йокаев в мире. Говорят, что он мог биться с Сазиксом на равных на пике своих сил. Возможно, это было связано со скрытым бонусом от девушки, которая меня переродила. До сих пор я ничего о ней не знаю, но каждый раз, когда со мной случается что-то хорошее, я посылаю ей свою благодарность. Ну, а причина, по которой я мог сражаться со своим стариком, заключается в йодзюцу. Мой старик, с его уникальным телом, не может использовать йодзюцу, которое может использовать каждый йокай, но даже с этим ограничением, он все еще один из сильнейших, к моему удивлению. Я смог использовать йодзюцу, чтобы улучшить свое тело, и в сочетании с моим страхом, я смог создавать фальшивые присутствия больше, чем мой старик. За этот год мой страх стал еще сильнее, и мне удалось научиться пропитывать им свое оружие, чтобы еще больше увеличить разрушительную силу моей атаки. Я хотел научиться технике, которая была доступна для полуюйокаев внук Нурарихёна, Матой, но я пока не нашел никого надежного, кому я мог бы доверить свою спину. Давай остановимся на этом, Рику. Завтра встреча, так что тебе следует немного отдохнуть. Мой старик внезапно остановился и спокойно положил меч на плечо. И мне кажется, что пришло время передать тебе мой меч. После спарринга с моим стариком у меня было прерывистое дыхание. Хотя я и сказал, что могу сравниться с ним в поединке, моя выносливость в 9 лет еще далека от его, прожившего более 100 лет. Но кое-что еще привлекло мое внимание. Меч, да, меч, который был специально сделан людьми около 300 лет назад, чтобы дать им возможность сражаться со сверхъестественным. Этот меч удобен, он может исчезать и появляться по твоему желанию. Следуй за мной, я покажу тебе его. Мой старик пошел к дому, а я последовал за ним. Меч, который разрезал сверхъестественное. Неужели это Нэнокиримару? Мое лицо мгновенно просветлело, когда я подумал о такой возможности. Нэнокиримару, хороший меч, но против людей он почти бесполезен. Я просто надеялся, что этот меч, который показал мне мой старик, можно будет использовать, чтобы ранить человека. Ведь угроза в этом мире исходит не только от сверхъестественного, но и от людей. Фактически, фракция героев бригады Хаоса была сформирована людьми, хотя они заявляли о себе как о потомках древних героев. Я следовал за своим стариком, размышляя об этом, и не замечал, что меня окружает. Когда я опомнился, я уже был в кладовой и увидел, как мой старик копается в хламе и, наконец, достает меч с длиной лезвия около 110 см с черной рукояткой и ножнами из простого дерева без какой-либо рукоятки для защиты. Мой старик очистил его от пыли и повернулся, чтобы посмотреть на меня с улыбкой на лице, пока он протягивал руку, в которой держал меч. «Вот, возьми, этот меч предназначен для того, чтобы истреблять сверхъестественных существ. Однако, при столкновении с человеком, этот меч ничем не будет отличаться от обычной катаны, хотя он лучше обычных мечей. Я взял катану и обнажил ее, после чего поднял меч над головой и восхитился красотой его лезвия. Я удовлетворенно кивнул и сказал своему старику: «Ты даришь мне эту катану? Спасибо, старик. Не радуйся раньше времени, постарайся сделать так, чтобы она исчезла. Если тебе это удастся, тогда ты будешь признан ее владельцем», — объяснил мой старик, доставая из своего кимоно трубку и прикладывая ее ко рту. Я кивнул ему и постарался провернуть этот прием. Я вернул ее в ножны и пожелал, чтобы она исчезла, и она пропала из моей руки чуть ли не мгновенно. О, как и ожидалось от моего сына. Он взял свою трубку правой рукой и выпустил в воздух облако дыма. «Теперь попробуй сделать так, чтобы он снова появился, и тогда я прикажу тебе следовать за мной. Думаю, тебе это понравится». Я увидел ухмылку на его лице, и у меня появилось плохое предчувствие. Что это? Он собирается разыграть меня, или он внезапно исчезнет и оставит восточных йокаев мне? Что бы это ни было, я думаю, что за его ухмылкой стоит нечто плохое. Но я все же последовал его слову и заставил меч появиться в руке. Посмотрев на меч и убедившись, что с ним все в порядке, я снова заставил его исчезнуть и спросил старика: «Итак, прежде чем я последую за тобой, как называется этот меч?» «Я не знаю, ты можешь дать ему имя, если хочешь», — бесстрастно сказал мой старик, проходя мимо меня и выходя из хранилища, и остановился перед дверью, прежде чем оглянуться через плечо и жестом руки попросить меня следовать за ним. «ТЦ, тогда я назову его Ненокеримару». Я щелкнул языком и последовал за ним. На этот раз он привел меня в большую комнату, где мы обычно принимали гостей, и заставил сесть в сейбзу рядом с ним. Что ж, я не последовал его указанию и сел, скрестив ноги. Чего я не ожидал, так это того, что когда я увидел его, он тоже сидел со скрещенными ногами и ухмылялся мне. «О, этот мой старик, он действительно любит пошутить, не так ли?» После того, как мы молча подождали несколько минут, я услышал голос Сэцуны из-за раздвижной двери: «Командир, молодой господин, ваш гость прибыл». Мой старик улыбнулся, отвечая Сэцуне: «Пусть войдет». Как только он это сказал, раздвижная дверь открылась, и в комнату вошла девушка с длинными черными волосами до пояса. Она была примерно моего возраста, одета в белое кимоно с синим цветочным узором. Она была грациозна в своих движениях, а от ее голубых глаз у меня перехватило дыхание. Она прошла, остановилась перед нами и села в позу сидза, склонила голову и представилась нам: «Рада познакомиться с вами, командир, молодой господин. Меня зовут Цура, Юки Цура. Надеюсь, мы сможем поладить в будущем, молодой господин». Глава 5. Слуга. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. «Юки Цура?» — спросил я с замешательством на лице. «Почему мой старик познакомил меня с этой девушкой? Я совсем не понимаю, что у него на уме». «Да, молодой господин, меня назначили быть вашим сопровождающим с сегодняшнего дня», — сказала девушка, Цура, сидевшая передо мной. Я посмотрел на своего старика и увидел, что он счастливо улыбается. «Юки Цура, ты похожа на свою мать. Уверен, что ты вырастешь красивой женщиной». Сказав это, он повернулся ко мне и спросил: «Что думаешь, Рику? Она ведь красивая, правда?» При этих словах я сразу понял, о чем думал мой старик. Он хотел, чтобы эта девушка была моей прислугой и заботилась о моих нуждах, не так ли? «Да, она красива, но не слишком ли она молодая, чтобы быть моей прислугой, отец?» — спросил я своего старика и получил ответ в виде смеха. «Ха-ха-ха-ха-ха, о чем ты подумал, парень? Она твоя прислуга, то есть она возьмет на себя готовку и будет твоим другом. Неужели ты воображал о непристойностях, извращенный ты маленький йокай? Ха-ха-ха-ха-ха, этот старик, он определенно сделал это специально». Я повернулся, чтобы посмотреть на Цуру, и увидел, что ее лицо покраснело. Она подперла щеки обеими руками и сказала: «Я не возражаю, если это будет молодой господин». Услышав это, я, честно говоря, обрадовался. «Но я не буду прикасаться к ней, по крайней мере, пока она не станет достаточно взрослой, чтобы она могла заниматься этим без проблем. Мне приятна твоя мысль, но я пока воздержусь». Я повернулся к своему старику и сказал: «Я возьму ее, отец. Она мне нравится», — ответил я, повторив его улыбку, и он снова громко рассмеялся. «Бахахахахахаха, Держу пари, что эта девятихвостая лиса будет корчиться от отчаяния, когда встретит тебя завтра. Как и ожидалось от моего сына, ты определенно обладаешь тем же шармом, что и я. Он встал в радостном настроении, подошел к двери и открыл ее. Я увидел, что Сэцуна все еще сидит позе Сэйбза за дверью, и поклонилась, когда мой старик открыл дверь. Я оставлю вас, молодые люди, чтобы вы получше познакомились. Я буду в своей комнате, если понадоблюсь. Только не забудьте, что завтра в 3 часа ночи мы отправимся в Киото. Сэцуна, принеси мне саке в мою комнату. Он вышел и закрыл за ней дверь, оставив меня с Цуру наедине. Итак, молодой господин, пожалуйста, спрашивайте меня о чем угодно. Голос Цуры вывел меня из транса. На этот раз я внимательно посмотрел на нее и еще раз восхитился ее красотой. Какая удача, быть молодым господином восточной фракции Йокаев. Но атмосфера постепенно становится неловкой, так как я молчал в ответ на ее вопрос. А, да, Цура, могу я тебя так называть? Я решил спросить ее о том, как мне ее называть, хотя мысленно я уже решил называть ее Цурой. Да, вы можете называть меня Цурой, если пожелаете, молодой господин. Радостно ответила она, ее щеки все еще были окрашены в красный цвет. Она положила руки на бедра и грациозно села в позу Сэйбза. Ранее я слышал, как мой старик говорил, что она станет красавицей, как ее мать. Но кто ее мать? Мой отец сказал, что ты похожа на свою мать. Могу я спросить, кто твоя мать? Ну, разве это не неловко? Я только что спросил ее о матери при нашей первой встрече. Какой же я болван. Конечно, молодой господин. На самом деле, моя мать была той, кто ждал снаружи этой комнаты ранее. Ее зовут Сэцуна. Ответила Цура с широкой улыбкой на лице, слегка наклонив голову, отчего ее волосы зашевелились. Мила, нет. Подождите, ее мать, Сэцуна. Так это девушка, мать, Сэцуна. Это значит, что ты. Я не знаю, к какому виду йокаев относится Сэцуна. Но если моя догадка верна, то она Юкианна. Я, Юкианна, молодой господин. Вы этим недовольны? Мило спросила Цура. Я почувствовал, как мое тело слегка вздрогнуло, когда она упомянула, что она Юкианна. Слава богу, что я решил пока не поднимать на нее руку. С моей нынешней силой, я бы точно замерз до смерти, если бы попытался сделать с ней что-нибудь. Нет, никаких проблем. Я старался выглядеть как можно более спокойным перед ней. Она положила правую руку на грудь и вздохнула с облегчением. Ах, какое облегчение. Я правда боялась, что молодого господина будет беспокоить то, что я Юкианна. Когда мы не можем контролировать нашу силу, она имеет тенденцию замораживать все, что угодно. Поэтому я очень обрадовалась, когда молодой господин сказал это. Молодец, ты только что избежал пули. Но, если она сможет контролировать свою силу, она не будет представлять угрозы, так, тогда ей просто нужно немного потренироваться, чтобы контролировать ее. Тогда, Цура, я ожидаю, что ты возьмешь ее под контроль как можно скорее. Я встал и подошел к Цуре. Когда я подошел к ней, я положил руку ей на плечо и, глядя ей прямо в глаза, сказал: «Я рассчитываю на тебя, Цура». Она сильно покраснела, ее лицо стало еще краснее, чем раньше. Хотя она была смущена, она не могла скрыть счастливую улыбку и ответила: «Да, молодой господин, я обязательно оправдаю ваши ожидания». Мы смотрели друг другу в глаза около 5 минут, прежде чем Цура не выдержала и отвернулась. Она закрыла руками свое смущенное лицо. Я попытался подсмотреть за ее милыми действиями, но остановился, потому что она заглянула в щель между пальцами и сказала: «Но, молодой господин, пожалуйста, подождите, пока я стану взрослой, прежде чем мы займемся непристойным делом. Пожалуйста». Я улыбнулся и сказал: «Да, не беспокойся об этом. Я подожду, пока ты будешь готова». Услышав мои слова, она опустила руки и улыбнулась мне. Мне удалось заполучить для себя сопровождающую, и, кроме того, она симпатичная девушка, у которой есть хорошие перспективы в будущем. В общем, сегодня у меня счастливый день. Комната Нурарихёна. От третьего лица. Нурарихён сидел, скрестив ноги, держа в левой руке чашку с саке. Справа от него Сэцуна наливала саке из бутылки в чашку, которую держал Нурарихён. Похоже, она ему понравилась, Сэцуна, сказал Нурарихён, поднося чашку с саке ко рту. «Да, командир», — ответила Сэцуна с улыбкой на лице. «Но, командир, почему эта сцена никогда не происходила между нами?» Сэцуна поставила бутылку с саке на пол, затем обняла Нурарихёна за плечи и приблизила свое лицо к его лицу. Она попыталась поцеловать его, но ее остановила его левая рука. «Ты же знаешь о моем положении. Я все еще не могу забыть о ней», — сказал Нурарихён с грустным выражением лица. Сэцуна надула лицо в милой манере, неподобающей женщине с одним ребенком. «Но я следовала за тобой сотни лет, а ты даже не прикоснулся ко мне». На лице Нурарихёна появилась ностальгическая улыбка, и он сказал: «Ну, по крайней мере, наши дети понравились друг другу, не так ли?» Это смогло успокоить Сэцуну, и она ответила: «Действительно, что ж, думаю, с этим можно смириться». Оба они вместе рассмеялись. Каждый из них остался доволен этим днем, и время шло быстро, пока не пришел момент отправляться в Киото. Глава 6. Поездка в Киото. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Сегодня тот день, когда мы, восточная фракция Йокаев, отправимся в Киото и проведем встречу с западной фракцией во главе с Ясакой. Сейчас я стою перед особняком вместе с Цурэ и жду, когда мой старик и его компаньоны выйдут из особняка. Если подумать, я встречался только с Сэцуной, а с другими Йокаями встречаться мне пока не доводилось. Может быть, это как раз тот случай, когда я могу с ними увидеться. Лично я хотел встретиться с Магари и попросить ее научить меня синдзюцу. Хотя изучать синдзюцу немного опасно, но когда я овладею им, то смогу использовать его без проблем. Вот почему я хотел тренировать синдзюцу сейчас, чтобы успеть овладеть им до начала канона или когда нас настигнет опасность. «Молодой господин, вы нервничаете?» — спросила Цура справа от меня. Я повернулся к ней и ответил: «Нет, я был взволнован встречей с другими йокаями под руководством моего отца. Все это время я всегда тренировался один или с моим отцом, поэтому у меня не было возможности встретиться с кем-то из них». Цура кивнула в знак понимания и сказала: «Это правда, но не волнуйтесь, молодой господин, они все добрые, и кроме того, очень сильные». «Понятно, тогда, может быть, они смогут обучить меня синдзюцу», — пробормотал я, глядя в сторону особняка. «Да, Магари сама должна быть готова обучить вас синдзюцу. Меня с детства обучала синдзюцу моя мать, поэтому я могу использовать некоторые техники синдзюцу, например, тауки», — объяснила Цура. Я был немного удивлен тем фактом, что Цура уже обучена синдзюцу. Думаю, не так уж и сложно ему научиться. Все это время я тренировал свое тело и свой страх, потому что это мое самое большое преимущество перед другими расами. Я с гордостью говорил, что могу сравниться со своим стариком, но, если подумать, он никогда не использовал синдзюцу в ходе нашего спарринга. Я скрипнул зубами от досады, потому что мой старик все еще сдерживался больше, чем я думал, и пробормотал: «Мне нужно стать сильнее». Как только я это сказал, дверь особняка открылась, и мой старик вышел из особняка с двумя компаньонами. Одна из них – Сэцуна, а другая – Никамата с семь хвостами. «Полагаю, что Никамата – это Магари, если я правильно помню ее описание. Ты долго ждал, Рику?» – спросил меня отец, подняв правую руку. «Ху, так он твой сын, он довольно силен для своего возраста». Никамата, стоявшая позади моего старика, повысила голос от удивления. «И я вижу, что у него также имеется талант к синдзюцу, в отличие от вас, командир», — добавила она, посмотрев на моего отца. «Постойте, старик тоже не может использовать синдзюцу». Я был удивлен этим фактом. «Значит, он стал одним из сильнейших, полагаясь лишь на свой страх. Ха-ха-ха-ха, это естественно для ребенка — быть сильнее своих родителей. В конце концов, он мой преемник». Мой старик сильно рассмеялся, когда сказал это. «Фу-фу-фу-фу, молодой господин не только силен, но и обладает обаянием командира», — добавила Сэцуна. «Посмотрите на мою маленькую дочь, которую соблазнили всего за одну ночь». Она посмотрела на Цуру, пряча самодовольную улыбку за рукавом своего кимоно. «Это неправда», — услышал я, как Цура бормочет рядом со мной, и решил протянуть ей руку помощи. «Отец, не мог бы ты представить мне Никамату рядом с тобой? Кажется, я с ней еще не знаком», — сказал я, пытаясь сменить тему разговора. Я услышал, как Цура робко поблагодарила меня после того, как я сменил тему. «О, а ведь ты прав, это Магари, она мастер синдзюцу и одна из моих верных друзей». Мой старик оглянулся через плечо, чтобы посмотреть на Магари. Она улыбнулась, или же как бы улыбнулась, и сказала: «Приятно познакомиться, молодой господин. Мне тоже приятно. Мой отец сказал, что вы мастер синдзюцу. В таком случае, «Не могли бы вы научить меня? Мне это интересно», — сказал я, улыбаясь и глядя на своего старика. «Если бы я овладел синдзюцу, то смог бы дать отпор старику, а не получать пинки». Похоже, мой старик почувствовал мой взгляд, так как посмотрел на меня со знающей ухмылкой. ТЦ, он сразу понял мое намерение. «О, молодой господин хотел научиться синдзюцу. Очень хорошо, я примусь за ваше обучение после того, как мы вернемся из Киото». «Хорошо», — ответила Магари. Я ухмыльнулся своему старику, когда она это сказала. Он не изменил своего выражения и повернулся к Магари, чтобы что-то сказать. «Думаю, пора, я рассчитываю, что ты нас туда телепортируешь. Эй, Рику, иди сюда». Я последовал словам моего старика и подошел к ним. Ацура шла рядом со мной. Мы остановились перед ними, и Магари вдруг сказала: «Хорошо, сейчас я телепортирую нас». Под нашими ногами появился фиолетовый магический круг, чтобы поглотить нас. Я инстинктивно прикрыл глаза левой рукой, а когда опустил руку, пейзаж вокруг нас изменился. Я огляделся и увидел, что мы стоим в большом святилище. Вдалеке к нам идут три фигуры. Двое из них – взрослые, а один – ребенок, младше меня. Взрослая, которая идет к нам посередине, очень красивая, у нее самая большая грудь, которую я когда-либо видел в своей жизни. С ее свободным желтым кимоно и светлыми волосами, я уверен, что она Ясака, лидер западной фракции Йокаев. У ребенка рядом с ней тоже светлые волосы и на нем наряд Мика. У другого взрослого, черные волосы, завязанные в пучок. Значит, это Ясака со своей дочерью, Куна и подчиненным, но когда я смотрю на нее вот так, она действительно красива. Кроме того, Куна младше меня примерно на 4-5 лет. Что означает, что я ровесник Риаса и Сея. Это довольно плохо. Время поджимает. Осознав свое положение, я решил в будущем тренироваться усерднее. Канон начнется через 6 лет. У меня не так много времени, чтобы бездельничать. Глава 7. Первая встреча. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/zarp. Западные Йокаи подошли к нам, и Ясака поприветствовала моего старика. «Ну, Рарихён Йо, хорошо, что ты прибыл вовремя», — сказала Ясака. Старик засунул левую руку внутрь своего кимоно, достал из кармана трубку и поднес ее ко рту, чтобы вдохнуть немного дыма. Он выдохнул его и ответил Ясаке: «Конечно, кто у нас здесь?» «Это твоя дочь?» Мой старик, держа во рту трубку, коснулся подбородка, наклонив голову к Куна. Куна удивилась и в страхе спряталась за Ясаку, но она иногда выглядывала из-за любопытства. «Да, именно так, ее зовут Куна. Я хотела представить ее тебе, но, похоже, она тебя боится». Я подошел к отцу и использовал этот шанс, чтобы отплатить ему. «Посмотри, как она боится тебя, отец. Похоже, твои чары ничего не значат перед маленькой девочкой». Он недовольно хмыкнул и выпрямился, после чего сказал: «Это потому, что дочь Ясаки застенчива». Ясака, наконец заметив меня, спросила старика: «Ну, Рарихён, он твой сын, определенно не похож на тебя, особенно волосами». «О, точно. Поскольку сейчас я был в человеческой форме, мои волосы не стояли прямо, как у моего отца. Вместо этого они не спадали вниз, пока не достигали спины, и я завязал их резинкой, чтобы выглядеть опрятно. Эй, Рику, войди в форму Йокая». Хотя меня раздражало следовать словам старика, я решил пока выполнять его прихоти и перешел в форму Йокая. Белый дым с мифической аурой появился вокруг меня, когда я менял форму. По-прежнему в своем полосатом зелено-черном кимоно, мои волосы распрямились и встали, как у моего старика, а рост немного увеличился. Моя челка тоже стала длиннее и беспорядочнее. Странно, в человеческой форме мой рост 120 см, но всякий раз, когда я перехожу в форму Йокая, мой рост увеличивается на 10 см. Думаю, так будет продолжаться до тех пор, пока я не повзрослею. Если я правильно помню, Нурарику из внук Нурарихёна тоже был таким. После того, как моя трансформация завершилась, я сказал своему старику: «Доволен, как и мой старик». Я скрестил руки внутри своего кимоно, позволяя рукавам кимоно развиваться на ветру. «Он и вправду похож на тебя, не так ли, Нурарихён? Что ж, давайте продолжим нашу встречу, потому что на этот раз мы столкнулись с довольно серьезной угрозой для нашей расы», — сказала Ясака серьезным тоном, подняв руку над головой Куна. «Куна, ты можешь поиграть вон с тем старшим братом, у мамы сейчас важные дела», — сказала она, глядя в мою сторону. «Подожди, дамочка, ты хочешь, чтобы я посидел с Куна, Когда у вас встреча? Мы же только познакомились, как ты можешь так легко мне доверять? Подумал я. Куна выглядывала из-за одежды Ясаки, держась за ее кимоно. Она посмотрела на свою мать и сказала: «Мэм, Куна будет играть со старшим братом». О, вот как, я ей сразу понравился. Похоже, меня она не боится, отец. Ты уверен, что у тебя есть то очарование, о котором ты говоришь? Я поднял взгляд на своего старика и одарил его своей самодовольной ухмылкой. ТЦ, ты пользуешься популярностью у маленького ребенка. Посмотри на Ясаку, она по уши в меня влюблена. Следуя его словам, я посмотрел на Ясаку, которая с отвращением смотрела на моего старика. Я снова посмотрел на своего старика и наклонил голову. Серьезно, мой вопрос сильно задел его, и он ударил меня кулаком по голове. Из-за этого я закричал на него. Черт возьми, отец. Я призвал свою катану, вытащил ее и уже собирался его ударить, но остановился, потому что услышал хихиканье со стороны Ясаки. Я увидел Куна, смеющуюся позади Ясаки, и мы сразу же остановились, чтобы взглянуть на нее. Мама, он смешной. Я на секунду посмотрел на своего старика, а затем снова на Куна. Я медленно подошел к ним и присел перед ней, чтобы соответствовать ее росту, протягивая правую руку. «Давай поиграем вместе, Куна». Куна застенчиво протянула левую руку и взяла меня за руку, выйдя из-за спины матери. Я шел под руку с Куна и подошел к Цуре. Затем я сказал своему старику: «Отец, я поиграю с Цуре и Куна, а вы занимайтесь своим собранием без меня». Я увидел, что он кивнул, и мы оставили их. Поскольку было еще темно, я спросил Куна, где она хочет играть, и она сказала, что хочет играть в своей комнате. Я попросил ее отвезти нас в ее комнату, и она радостно кивнула и побежала, держа меня за руку. Мы втроем играли в комнате Куна несколько часов, пока не взошло солнце. Мы сменили место игры на заднюю часть святилища и играли там в пятнашки с Цурой, которая была о ней и преследовала нас с Куна. К несчастью для нее, я использовал свой страх, чтобы спрятаться от нее. Я знаю, что это по-детски, но я не хочу проиграть, играя в пятнашки с ребенком. Цуре удалось поймать Куна, и она целенаправленно побежала ко мне. Неужели она использовала синдзюцу, чтобы почувствовать мое местоположение? Плохо дело. Поняв, что Цура каким-то образом смогла узнать мое местоположение, я убежал от них и пошел в гору рядом со святилищем. Зайдя вглубь в горы, я остановился на своем пути и, оглянувшись назад, не увидел никого позади себя. Похоже, я бежал быстрее, чем думал, и оставил Цуру и Куна одних в святилище. Я бегу обратно, чтобы спуститься с горы, но никак не могу вспомнить, где находится святилище. Может быть, я заблудился? Вот эта ситуация. Для начала, давайте спустимся с горы и спросим у кого-нибудь, где находится святилище. Надеюсь, я смогу найти под горой доброго Йокая, который укажет мне путь к святилищу Ясаки. Когда я уже собирался бежать вниз с горы, я услышал слабый голос, зовущий из кустов слева от меня. «Помогите!» Услышав голос, я мгновенно обернулся и бросился к нему. Я раздвинул кусты, стоявшие на пути, и обнаружил девушку с черными волосами и кошачьими ушами, слабо лежащую на земле. Внимательно осмотрев девушку, я заметил два черных кошачьих хвоста. В этот момент я понял, кто лежит передо мной. Курака. Глава 8. Первая кровь. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. «Эй, ты в порядке?» — спросил я, немного запаниковав, потому что Курака совсем не двигалась. Ответом на мой вопрос был слабый стон. Я щелкнул языком, медленно поднял Кураку и положил ее на спину. Когда она улеглась на спину, я побежал так быстро, как только мог, чтобы добраться до основания горы и узнать, где находится святилище Ясаки. Проклятие, если Курака так пострадала, значит, она только убила своего хозяина и сбежала из подземного мира. Мне нужно поскорее добраться до моего старика. Я использовал свой страх, чтобы скрыть свое присутствие от остальных, опасаясь, что вокруг горы бродит преследователь Кураки. Я был уверен, что смогу справиться с демоном среднего или высокого класса, если он будет один, но групповой бой все еще вне моих возможностей. Я еще не изучил синдзюцу, а мое дзюцу не так хорошо, как мой страх. Кроме того, мне нужно защитить от них Кураку. Я бежал все быстрее, пытаясь скрыть все силы, которые у меня были, пока не услышал сзади крик, полный ненависти. Вот она. Я оглянулся, следуя за источником голоса, и увидел двух демонов примерно среднего класса, которые преследовали меня, летя на своих крыльях. ТЦ. Я быстро активировал Киёка Суигицу, чтобы отвлечь их внимание от меня и Кураки, и призвал Ненокиримару в правую руку. Я откусил ножны и вытащил его правой рукой, а левой поддерживал Кураку, которая лежала у меня на спине. Демоны были одурачены, и они помчались за моим фальшивым присутствием влево. Я использовал этот шанс, чтобы подкрасться к ним сзади и обезглавить одного из них своим Ненокиримару. Кровь хлынула вместе с какой-то энергией из демона, которая, как я догадался, была его демонической энергией, разрубленной Ненокиримару. Другой демон на секунду растерялся, прежде чем понял, что я, держа меч и кусая ножны, появился позади трупов и закричал: «Ты!» Я снова использовал Киёка Суигицу и запутал его, заставив его думать, что я его обошел, в то время как на самом деле я присел, дождался шанса, когда он повернет свое тело, и ударил его со спины. Как я и планировал, он перевел взгляд на меня, и я, воспользовавшись случаем, прыгнул к нему и пронзил его сердце, используя Ненокиримару. Кровь и демоническая энергия хлынули из раны после того, как я вытащил Ненокиримару и взмахнул им, чтобы очистить его. Хотя сегодня я убил двух демонов, я не чувствовал ничего необычного. Это потому, что я в форме Йокая, или мой разум изменился за эти годы. Что бы это ни было, я благодарен за это, потому что у меня не было времени блевать. Я надел ножны Ненокиримару и заставил его исчезнуть, после чего использовал Микёшисуи, чтобы опять скрыть свое присутствие, и снова пошел вниз по горе. К счастью, я встретил только двух демонов и добрался до задней части святилища. Не став долго ждать, я вошел в святилище и побежал к месту встречи моего старика и Ясаки и деактивировал свой страх. Прошло уже несколько часов с начала встречи, поэтому я подумал, что встреча, должно быть, была отложена, и они просто разговаривали друг с другом, чтобы углубить свои отношения. «Молодой господин, вы в порядке?» По пути к месту встречи я увидел, как Цура с криком бежит ко мне. Поскольку я сейчас сосредоточен на состоянии Кураки и не могу остановиться, я крикнул ей в ответ, чтобы сказать, что я в порядке. «Со мной все нормально, встретимся на месте встречи моего отца и Ясаки». Вскоре, после минутного бега, я прибыл на место встречи. Как только я достиг этого места, я встретился с Магари и поблагодарил за это свою удачу. Я подошел к ней и сказал: «Магари, не могла бы ты вылечить девушку у меня за спиной? Она ранена». Магари увидела меня с кровью по всему телу и сказала в ответ: «Ты весь в крови. Мне нужно сначала проверить тебя». Я медленно положил Кураку со спины на землю перед собой, одновременно отвечая ей: «Это не моя кровь. На меня напали два демона, когда я пытался позвать на помощь. Кажется, они нацелились на нее». Магари кивнула в знак понимания и теперь сосредоточилась на Кураке. Она слегка нахмурилась и начала исцелять ее, используя, как я догадался, синдзюцу. Исцеляя Кураку, Магари сказала: «Молодой господин, эта девушка – перевоплощенный демон. Где вы ее нашли?» «Нет, важнее то, что она накамата и способна на синдзюцу». Я просто кивнул и ответил ей: «Да, я понял, что она Йокай, поэтому помогаю ей. Не так уж важно, является ли она демоном, верно? Кто знает, может, ее заставил перевоплотиться какой-нибудь другой демон». Магари лишь застонала в ответ и кивнула. Через некоторое время она прекратила использовать синдзюцу и сказала: «Ее состояние стабилизировалось. Я пойду к командующему и расскажу ему о новостях. Да, не забудьте ему также сказать, что я убил двух демонов. Я сделал это в целях самообороны, если вам это интересно». Фу-фу-фу-фу, у молодого господина такой же темперамент, как и у командующего. Хорошо, я передам ему это. С этими словами Магари вышла из зала заседаний, оставив Кураку и меня, который стоял ошарашенный ее словами. Такой же темперамент, как у моего старика, значит, может, поэтому я ничего не почувствовал, когда убивал тех демонов. Я взял Кураку в руки как принцессу и прислонился к стене возле двери в зал заседаний, чтобы подождать моего старика и Магари. Как только я прислонился к стене, то ощутил, что Курака шевельнулась, и я взглянул на ее лицо, в то время как мое лицо все еще было залито кровью. Поняв это, я быстро вытер его рукавами кимоно и снова посмотрел на Кураку. Я увидел, как ее веки слегка шевельнулись и, наконец, она открыла глаза. Первое, что она сделала, это посмотрела мне прямо в глаза. Я доброе утро. Глава 9. Возвращение домой. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Примечание автора. Я забыл сказать, что Курака Ицура старше Рику. В каноне Курака как минимум одного возраста с Риас, а может даже старше. Цура же, будучи Юкианной, которая медленно растет в начале, Рику ошибочно считает ее ровесницей, но технически она на 1-2 года старше его, так же, как и Курака. Курака несколько раз моргнула, глядя на меня. Она наклонила голову и пыталась осмыслить то, что с ней произошло, и, наконец, ее глаза выпучились, и она забилась в моих объятиях. Должно быть, вспомнила, что с ней произошло. Эй, успокойся, это территория Йокаев, ты в безопасности. Я попытался успокоить Кураку, и это прекрасно сработало, так как она перестала сопротивляться и спросила. «Правда, это ты спас меня?» Она наклонила голову и спросила меня в милой манере. «Правда ли она Курака? Неужели я перепутал ее с Конока?» «Нет, у нее черные волосы, так что она, должно быть, Курака». «Да, я также прикончил демонов, которые гнались за тобой. Можешь рассказать мне, что случилось? Почему тебя преследуют демоны?» Спросил я, медленно опуская ее на землю. «Я знаю причину, по которой ее преследовали, потому что смотрел аниме до третьего сезона, но я подумал, что в этом случае мне стоит спросить ее. Было бы подозрительно с моей стороны узнать ее обстоятельства во время нашей первой встречи. Когда я опустил ее на землю, оказалось, что у нее нет сил стоять самостоятельно. Как джентльмен, я снова поднял ее на руки, как принцессу. Прости, но можешь дать мне немного времени, прежде чем я расскажу тебе все, я обещаю, что у меня нет злого умысла. Ну, я понимаю, что она не хотела говорить мне сразу. Я кивнул и утешил ее. Нет проблем, я понимаю, что у тебя было трудное время. Ну, я просто сделал вывод, что это из-за твоего раненого состояния, когда я нашел тебя. Сказал я с небольшой улыбкой на лице. У меня довольно красивое лицо из-за моего происхождения как Йокай Нурарихён. Поэтому для девушки моя улыбка имеет сокрушительный эффект. Цура была моей подопытной в этом вопросе, и я могу с гордостью сказать, что моя улыбка смертельна для девушек. Курака краснеет, потому что увидела мою улыбку с близкого расстояния и отводит взгляд вправо, избегая моего лица. Когда мы разговаривали, дверь в зал открылась, и из-за двери вышел мой старик вместе с Ясакой и Магари. «Йо, Рику, ты попал в неприятности, как только вышел за пределы нашей территории. Ха-ха-ха-ха-ха, как и ожидалось от моего сына». Я оглядел своего старика и ухмыльнулся. «Да, благодаря тебе. По крайней мере, мне удалось спасти девушку». Я повернулся и подошел к своему старику. Когда он увидел Кураку, я заметил, что его глаза немного выпучились, и он подошел к нам. «Она Накамата, девочка, кто твоя мать?» — спросил мой старик у Кураки. Я видел, что Курака немного боится его, но я ее утешил и сказал, что на то нет причин. Курака кивнула и попросила меня опустить ее на землю, что я и сделал с некоторым разочарованием. «Ну, если она хочет, то я ее положу. Не носить же ее на руках вечно». Курака посмотрела на моего старика и, наконец, ответила на его вопрос. «Мою мать зовут Фудзимай». Это вызвало реакцию у моего старика и Магари. Особенно у моего старика, его глаза выпучились, а брови нахмурились. «Фудзимай, ха, можешь сказать мне, где она сейчас?» — спросил мой старик с доброй улыбкой на лице. Наверное, он хотел казаться как можно более дружелюбным, но это разрушилось в одно мгновение. «Она мертва, ня», — ответила Курака с расстроенным выражением лица. Все присутствующие стиснули зубы. Я посмотрел на своего старика и увидел в его глазах ностальгическое выражение. Он положил руку на голову Кураки и сказал: «Тогда, может быть, ты хочешь пойти со мной? Я обеспечу тебе кров и защиту. Кстати, как тебя зовут, маленькая Накамата?» У Кураки, услышав слова моего старика, в уголках ее глаз появились слезы, и она ответила: «Да, меня зовут Курака, ня». Мой старик кивнул ей и повернулся к Магари. «Магари, я оставлю ее на твое попечение. Ты ведь не возражаешь?» «Конечно». После этого он повернулся к Ясаке и серьезным тоном сказал: «Мы пока что уйдем, Ясака. Полагаю, ты будешь занята перестройкой своей оборонительной линии здесь, так что я больше не буду тебя беспокоить. А насчет встречи, когда они прибудут сюда, я пошлю своего сына присмотреть за ними. Также я заберу ее». «Погоди-ка, присмотреть за кем, старик? Не решай за других». Ясака кивнула и ответила: «Да, спасибо, что пришел, Нурарихён. Передай привет госпоже Аматерасу. «Пойдем, Рику, давай позовем Цуру и Сицуну перед уходом. Она с Цурой отправилась искать тебя, когда ты внезапно исчез». «Точно, Сицуны здесь не было. Значит, она с Цурой, а я, оказывается, многих побеспокоил. Мой старик отошел в заднюю часть святилища вместе с Магари. Вскоре я посмотрел на Кураку и попросил ее последовать за мной, на что она ответила кивком. Мы встретились с Сицуной и Цурой в задней части святилища, и я представил им Кураку. Я и представить себе не мог, что похотливая и игривая кошка из ДХД была такой правильной в детстве. Она еще не рассказала нам о своей сестре, так что, полагаю, она все еще настороженно относится к нам. Что ж, это будет исправлено со временем. После этого мы телепортировались обратно на нашу территорию, и мой старик попросил меня и Кураку проследовать за ним в его комнату. Теперь, сидя в его комнате рядом с Куракой и моим стариком напротив меня, я спросил его, зачем он нас сюда позвал. «Что случилось, отец? Зачем ты привел нас сюда?» Мой старик, сидевший со скрещенными ногами, опираясь локтем на бедра и куривший из своей трубки, вдруг сказал: «Ну, я подумал, что мне нужно кое-что спросить у этой девушки». Он посмотрел на Кураку своими острыми золотыми глазами, как будто мог видеть самую ее глубокую часть. Тело Кураки напряглось под взглядом старика, прежде чем он повернулся ко мне. «Она ведь перерожденный демон, верно? Если ее преследуют другие демоны, значит, она стала бродячей. Я не прав?» Я посмотрел на Кураку и увидел, что ее тело неконтролируемо трясется, и она опустила взгляд на пол. Глядя на ее состояние сейчас, мне захотелось ее защитить. «А что не так, отец? Мы еще не знаем ее историю, поэтому не можем решать за нее». «Нет, ты не прав, Рику. Я хотел сказать, не могла бы ты рассказать нам свою историю, Курака?» — сказал мой старик более низким тоном, чем обычно. «Как я уже говорил, я предоставлю тебе кров и защиту. В конце концов, твоя мать была бывшим членом нашей фракции. Это наша обязанность — заботиться о тебе». Курака подняла голову и с недоверием посмотрела на моего старика. «В этом ты можешь мне верить. Магари, та самая Накамата, подруга Фудзимай. Так что ей ты тоже можешь доверять». Она сглотнула и открыла рот. «Хорошо». Глава 10. Школа. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. «Молодой господин, просыпайтесь. Кажется, я услышал голос девушки, а также ощутил какое-то движение над одеялом. Ну, может, это сон. Молодой господин, если вы скоро не проснетесь, то Цура заморозит вас, знаете». Голос прошептал знойным тоном прямо в мое левое ухо. На этот раз я заметил, что не сплю, и голос девушки был настоящим. Я мгновенно открыл глаза и уже собирался встать, но тут заметил, что на меня навалилась какая-то тяжесть.